Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я, конечно, не слышал всех словословий Михаила Васильевича Ломоносова, которые прозвучали в дни его 300-летнего, почтеннейший юбилей, 300-летнего юбилея, но слышал многие. Но ведь самое главное, наверное, самый главный памятник человеку, понимаем ли мы его поступки? Сегодня в программе «Серебряные нити» по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-15-14 запоздалый разговор о Ломоносове. И, может быть, не столько о Ломоносове, сколько о чрезвычайно противоречивом жажде к знаниям, тяге к знаниям, которая вела этим удивительным человеком. В декабре 1730 года из Холмогор в Москву отправился караван с рыбой. Ночью, когда в доме все спали, Ломоносов надел две рубахи, нагольный тулуп, взял с собой подаренные соседом грамматику Смотрицкого и арифметику Магнитского и отправился пешком вдогонку за караваном. Настиг его только на третий день. Рыбаки разрешили идти вместе с ним. Ломоносов узнал до этого, что только в трех городах, в Москве, Киеве, Санкт-Петербурге, можно обладать высшими науками, и пошел в Москву, преодолев весь путь за три недели с рыбным обозом. Ломоносов в начале января 1731 года, то есть 280 лет назад практически ровно, прибыл в Москву, где он никого не знал. Ему было 20 лет, когда он поступил в Спасские школы. Что нужно было, что должно было зажечься в душе у молодого человека, чтобы он, как писал сам, отказался от хороших дочек, хороших людей и зажиточной жизни в родном Поморье. И пошел искать знания. Между прочим, это не модная тема. Ломоносов, вы все это знаете, напечатал первый труд по русской истории, древнюю российскую историю. Но ведь историю в нашей стране не печатали и не писали к тому моменту. Ровно потому, что патриархальное общество, в общем-то, живет без истории. Правда, существует священный год, и в рамках этого священного года один год похож на другой, и время как бы останавливается и приближается к вечности. Во всяком случае, именно так представляют себе староверы рай, который был на Руси до раскола. В данном случае я беру это слово без кавычек. А история и учебник истории — это движение, перемены, развитие. А что принесли Руси знания? Может быть, те, кто выступают против прогресса, правы? Ведь Ломоносов занимался наукой. Величайший ученый-энциклопедист современности. Если хотите, Вольтер в России как бы человек, который стоял у основания прогресса. Что очень многие из нас сегодня воспринимают как отрицательный фактор. На самом деле, ну ведь правда, желание получить яблоко познания добра и зла. А как ее познаешь-то, если не без науки? Считается величайшим грехом, так, может быть, Ломоносов, собственно говоря, и был тем величайшим грешником, который соблазнил девственную нашу историю. Ну, конечно, не один, вместе с Петром. Недаром же существует даже предание, что он побывал, Петр, там, в Поморье, и Как бы, в общем, ни затесались гены Петровские в круглое, знакомое каждому со школьной скамьи лицо Ломоносова. Но вопрос даже не в этом, не в деревне Мишанинской, в которой он на самом деле родился, потом у нас слилась деревня Денисовка, и теперь именуется это, бывшие эти две деревни именуются деревней Ломоносова, там есть музей. Вопрос ведь не в этом. Вопрос в том, что нужна ли России наука? Откуда берется в человеке тяга к знаниям? Что они такое, вот эти самые знания, о которых мы столько спорим? И нужны ли они вообще человеку? Ведь сегодня вопрос просвещения стоит именно так. Кто знает, может быть, это какой-то неведомый бес гнал Ломоносова из Мишанина в Москву. Мы гордимся своим великим соотечественником или осуждаем его, потому что мы вообще, ну, как бы считаем, что прогресс ничего хорошего человечеству не принес. А Ломоносов, ну, вне всякого сомнения, мне думается, движитель прогресса. О Михаиле Васильевиче Ломоносове и о тайне вот этого самого знания и тяги к нему, что оно такое в человеческой жизни, зачем человеку нужно, и не бесовский ли это соблазн. По телефону 495-956-1514, это постоянный телефон прямых эфиров Радио России, и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. И, кроме этого, мы все время работаем сайтом, находящимся по адресу www.serebnite.ru. «Серебнити» пишется одним словом, латинскими буквами, начиная с «С» как доллар. Заходите на сайт, там видите кнопку «Наш форум», ну, а на форуме уже разберетесь сами. Должны ли мы быть благодарны нашему великому соотечественнику? Ведь, кроме того, он же был автором первой грамматики русского языка и последней, поскольку грамматика это и поныне лежит в основе нашей грамматики. А нужна ли она нам? Долой грамматику, давайте вырываться на свободу. Об этом мы говорили как-то совсем недавно. Есть некий парадокс, который все нарастает и нарастает в нашем отношении к знаниям. А значит, и к величайшим представителям знаний, ученым-энциклопедистам, которым, несомненно, был Ломоносов. Как вы относитесь к Михаилу Васильевичу? Нужны ли человеку знания? И не противоречит ли страстная тяга к знаниям, религиозной вере? Как вы относитесь к загадочным событиям, случившимся 280 лет назад в Холмогорах? Музыка. Ну, трудно сейчас судить о музыке того времени, и поэтому я решил поставить сегодня коротенькие и чисто, это экспериментальная попытка, и чисто этнографические записи. На самом деле, это, конечно, южнее, это песни русского Поозерья, записанные в этнографической экспедиции, но я думаю, что и песни деревни Мишанина звучали в любом случае как-то похоже. Тут в традиции очень мало что меняется. 956-15-14. Плавай, отец, по синему морю плавай. Ширяй песню морю, прилетев селезенюшка на парадушку прилетев, сизенький на парадушку, пылять умутится в другое море пылять он. Ширее в другое море плакала Манюшка за столом, сидя плакала. Ванюшка за столом сидел. Приехал Андреюшка на парадушку, Андреюшка на парадушку. Ну, разумеется, знаменитые слова об обучении в спасских школах, то есть в Московской славяно-греко-латинской академии. Несказанная бедность, имея один алтын в день жалования, нельзя было иметь на пропитание в день больше, как на денежку хлеба и на денежку кваса. Таким образом, жил я 5 лет и наук не оставил. С одной стороны, пишут, что образом, с одной стороны, пишут, что, зная моего отца достатки, хорошие тамошние люди, дочерей своих за меня выдадут, которые и в мою там бытность предлагали. С другой стороны, школьники, малые ребята, кричат и перстами указывают: смотри, где какой болван пошел латыни учиться. Так что я все время говорю, что мобинг или травля, естественно, великовозрастного школьника были. Ну и как бы потом ведь они были тоже непрерывны. Пытался учиться наукам, в России учить не хотели, бедные, холодные аудитории, вечно нищий студент в Германии. И, в общем, вся жизнь борьба, борьба и борьба вот за эту самую науку. Я все время думаю, спрашиваю себя, других, а стоило оно того? Здравствуйте, Иван Николаевич. Александр Геннадьевич, стоило. Я отвечу на ваш вопрос в двух частях. Первое. Я преклоняюсь перед Ломоносовым. Почему? В первую очередь, насколько мне известны вот его научные работы, они совершенно свободны от эзотерики. Эзотерика сейчас пытается привязаться к науке, но она не выводит ни одну формулу. То есть, по сути, получается так, что хоть поверьте. Вот. Ну хорошо, им открыты эти тайные знания. Нам-то с вами не открыты. Почему же мы. И потом, вы как психологу, есть же другое объяснение вот этим ихним тайным знаниям. Это Иван Николаевич, первое. Стойте, отвечай на вопрос. Почему такая тяга к науке? Отвечай, наука, фундаментальная наука способствует развитию прикладной, прикладная способствует, так сказать, техническому прогрессу. Вот смотрите, дело до смешного. Он нужен технический прогресс. А вот я сейчас как раз и скажу, вы чуть-чуть перебили. Тут многие ходят, знаете, к психиатрам обращаются, говорят, мы жертвы технического прогресса. Не слышали такого? Нет? Те представители, которые так говорят, они собирают свои симпозиумы и прочее, но ведь на эти симпозиумы они ездят не в каретах, а на самолетах. Вот вам и ответ. Спасибо вам за передачу, жду вашего комментария на мои соображения. Спасибо. Самолет это вот тоже как-то часто на землю падают. Да и отличалось ли, Иван Николаевич, дорогой, те знания, которым стремился Ломоносов, от эзотерики? Эзотерика — это тайное знание. А что те знания, которых взалкал Ломоносов, эти знания были не тайными? В общем, еще какими тайными? Даже грамматику русского языка построить, значит, открыть некую великую эзотерическую тайну. А еще химик, астроном, механик, художник. Первые отечественные труды по географии, минералогии, картографии, философии, медицине, между прочим, можно считать его основателем. И нашей специальности. Это как же не эзотерические, а какие они, явные, что ли? Пришел в Москву и прямо там на месте славяно-греко-латинской академии взял практически учение Ломоносова открыл один из принципов термодинамики, окончательно сформулированный больше чем 250 лет спустя. Это разве не своего рода эзотерика? И вообще, чем она отличается, эти самые тайные знания, от знаний научных? Системно способы получения разные. А системных отличий... Я вот думаю, знаете, может быть, это было такое хулиганство, что ли. Ну, как бы вот вечное хулиганство ученых. Вырвать тайну у Господа Бога. Как бы тайну творения. Вопрос ведь в том, что само по себе это вырывание тайны и в книге «Бытия» было квалифицировано как хулиганство, точнее говоря, как грех. Так что же значит Бог, по крайней мере, творец? Он подразумевал одну сплошную эзотерику, что ли? Первым показал возможность пройти на восток северными морями. Первым предположил существование атмосферы на Венере. Титан эпохи Возрождения. Неукротимый характер, склонность к дракам с немцами. Дрался непрестанно. И когда учился, и потом за академию... Знания, между прочим, почти как эзотерика, добивались кулаками. И вот что еще. Считал себя глубоко верующим человеком. И эзотериком, может быть, проще сказать, метафизиком, тоже был или быть хотел. Мы с вами можем самыми разными способами относиться к его стихам. Ну, как это водится, сегодня большинство его просто не читало. Даже в школе, на всякий случай. Однако поэтом был. Что такое поэт, если не эзотерика духа? Писал он господину Шувалову, императору Мус. Меценату, высшему патрону Академии, денег давал. Я, ваше высокопревосходительство, не только у вельмож, но и же у Господа Бога моего дураком быть не хочу. А Пушкин писал Ломоносове прямо непосредственно. Он писал не про университет, план которого Ломоносов создал, а про него он, человек, был первым нашим университетом. И университет этот каким-то загадочным образом начался в простой мужицкой избе. Самое, что, на мой взгляд, обидное, что тогда же почти и кончился, если не считать того, какие университеты поднялись из рабочих призывов конца 20-х, начала 30-х годов. Но для этого понадобился призыв. А Ломоносов почувствовал его сам. Может, это безумие? Ну, жил бы себе в Мишанино, может быть, в Холмогорах. Действительно, ну, женился бы. Семья, дети, бизнес отца. Что это такое? Что это за соблазн такой? Зачем нужно человеку стремиться к познанию мира? Вроде бы это очевидно. Однако на самом деле получается, что ой, непросто. Поскольку Помните же, да? Помните, правда? Все помнят. Из Псалтыри. Вы многие знания, многие печали. И печали действительно были многие. Не совершил ли все это Михаил Васильевич зря? Не зря ли он брался, боролся с Миллером, когда в Академии возник исторический департамент и историческое собрание, обвиняя его первым, между прочим, в умышленном принижении в научных исследованиях культуры и ума русского народа. Помним ли мы об этом? Первым, между прочим, защищал от этих принижений. Ну-ка, признайтесь честно, кто помнит? Он усиленно проводил мысль, очень модную сейчас, правда, в другой форме, о недоброходстве ученых-иноземцев к русскому юношеству и к его обучению. Ну, не заинтересованы были иностранцы учить русских юношей. Хотя, впрочем, регулярно отмечали, что и юноши те были не заинтересованы учиться. Впрочем, вот что сказала о знаниях, о страстном их защитнике наша постоянная радиослушательница. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Звонит вам Лариса Геннадьевна из города Зеленожорска, Республика Татарстан. По Ожегову знание – это постижение действительности сознанием. Совокупность сведений, познаний в какой-либо области. По Далю знание – это состояние, принадлежное знающего что-либо познания, как плод учения опыта. А теперь о Ломоносове. Ломоносов Михаил Васильевич родился в 1711 году, умер в 1765. Это первый российский ученый-естествоиспытатель мирового значения. Поэт, заложивший основы русского литературного языка, художник, поборник отечественного просвещения, науки и экономики. Родился в деревне Денисовской Архангельской губернии. 19 лет ушел учиться в Москву. Затем учился в Петербурге и в Германии. Первый в 1745 году русский академик Петербургской академии наук. В 1748 году основал при Академии наук первую химлабораторию. По инициативе Михаила Васильевича в 1755 году был основан Московский университет. Развивал атомно-молекулярное представление о строении вещества. Утверждал, что теплота обусловлена движением корпускул, то есть молекул. Сформулировал всеобщий принцип сохранения материи движения. Заложил основу физической химии. Изучал электричество и силу тяжести. Природу цвета. Открыл атмосферу планеты Венера. Объяснил образование гор, трясений Земли. Описал происхождение многих полезных ископаемых и минералов. Опубликовал руководство по металлургии и исследования по русской истории. Указал на освоение необходимости Северного морского пути из Сибири. Реформатор стиха вместе с Плетьяковским ввел в русскую поэзию тоническое стихосложение. Создатель русской оды, религиозной, философской, гражданской звучания. Автор поэм, поэтических посланий, трагедий, сатир, фундаментальных филологических трудов и научной грамматики русского языка. Возродил искусство мозаики, производство смальты. Создал с учениками мозаичные картины. Большое спасибо, до свидания. Да, пожалуйста. Только хорошо ли все это? Смальту как-то побили, восстанавливаем с большим трудом. Ведь, собственно, именно об этом я и веду разговор. Стоило все это делать? Это нужно? Или все-таки это грех человеческий? И откуда берется в человеке эта тяга? Кстати, об ученых и эзотериках. В Бога верил. Писал, что верит истово и страстно. Однажды обмолвился, что Бог должен быть у каждого свой. Ну, это к слову. А дальше снова этнографические записи северных российских песен. Ося ты, Кузьма, землянской на свадьбе, ося ты, Кузьма, землянской на свадьбе, серебряные нити. О Михаиле Васильевиче Ломоносове мы сегодня и о тайне знания. Хотел я сказать, что одна из наших постоянных участниц форума, Людмила, сказала, ну, отметила у нас, что в России как-то возрождение задержалось. Но титан возрождения, каким был Ломоносов, в России нашелся, ибо был на него, как она выражается у нас на форуме, заказ. Вызов был самой эпохи. А потянул его в путь обыкновенный учебник. Умение читать, детская природная любознательность. Книжка потянула. Я бы и готов согласиться, только мне все время хочется спросить, кто это? Кто дал заказ на титана русского возрождения? Очень по-разному, между прочим, к Ренессансу относятся философы. Одни приветствуют, другие говорят, что ускорение это погубило человечество. Погубило, поскольку прогресс был самым страшным из того, что с нами случилось. Кто такой гений? Что гонит его в путь? Мы все время как будто кокетничаем и избегаем этих слов. А между прочим, мне кажется, что в фигуре Ломоносова сосредоточено самое главное и самое важное для нас знание и понимание. Очень простое в действительности всех этих вопросов. Здравствуйте, Ольга Григорьевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я думаю, что гений Ломоносова созревал генетически, так сказать, потому что... Да ну вот, понимаете, какая вещь? Вот вы знаете генетику, Ольга Григорьевна? Вы себе представляете? Скажите мне, пожалуйста, первый закон Менделя. Вы что имеете в виду под словом генетика? Я имею в виду, что область, где он родился, не знала ни крепостного права, ни татаро-монгольского ига, и отношения между людьми были немножко другие, чем в Центральной России. Согласен. Согласен, но это не генетика. Это на самом деле... Поколение в поколение. Это на самом деле судьба поморья такая. В чем-то очень хорошая, а во многом и очень страшная, потому что ненавидели тоже поморье за это лютой ненавистью. Там другие людишки жили, писали в 18 веке. Как бы так-то это так. Но огромное количество родственников у него было. Он никогда так в жизни в свою мешанину так и не вернулся. Никто его больше там не видел, но родственников у него было полным-полно. А он был один такой. Вот я и говорю, может, это патология такая? Ну, урод генетический. Все там в Поморье жили, ну, вот все, как он пишет, женились. А его что-то погнало. Это что его гнало? Что такое гений, запас, заказ эпохи? Ольга Григорьевна, спасибо. Ну, потребность, конечно, в государстве уже возникла в таких людях. Это его государство позвало. Ох, государство. Когда он основал университет, он, конечно, государство. Не ставил, что доступное для всех сословий. Но это когда он университет основал. Мог ли 20-летний мальчишка из Холмогор отправиться, знать, что он будет основателем университета? Я, кстати говоря, думаю, что мог. И верил в это. Но совсем не уверен подтвердить эту мою мысль. В общем, совершенно нечем. А грамматика Смотрицкого и арифметика Магнитского в Поморье тогда были, по всей видимости, в каждом доме. И грамотных людей в Поморье, опять же, тогда было чрезвычайно много. По всему поводу вот то, что... Ну, почему книжки... Одних тянут, а других нет. Смотришь на портрет, хорошее русское круглое лицо. Ничего такого суперинтеллектуального. Здравствуйте, Ирина. Алло. Да-да, слушаем вас. Ну, а почему должно быть интеллектуально и обязательно на лице проявляться? Не обязательно. Ну, вот именно... Потому что у нас очень многие судят, ага, по лицу, нахлобучил сапку, и уже, значит, русский и другая каста, и, ну, для, на истребление должен. Я хочу вот о чем сказать. Конечно, мы все сидим на суку, и этот сук сами под собой рубим. Обязательно. И любое открытие... Откуда привычка-то такая? Как имеет, да, любое открытие имеет, как любая медаль, две стороны. Всегда оно может обернуться плохой стороной, да и оборачивается. Ну, например, я хочу привести пример. Вообще мы должны, конечно, боготворить этого Ломоносова, потому что не появился он у нас, появился где-нибудь в другом месте, и другая страна преуспела бы больше и задавила бы нас больше, чем получилось на самом деле. Так что мы все равно должны его боготворить. Но я хочу пример привести такой. Вот накануне Второй мировой войны, незадолго, за 5 лет, умерла примерно Мария Кюри. А у ней дочь осталась, Эрен Кюри. Страшно талантливая женщина, молодая. И накануне Второй мировой войны она делает открытие большое, о котором другие физики ее просят молчать. И это Кюри, ну, там азарт, конечно, научный. И это Кюри, Ирен Кюри. Из-за того, что Франция уже занята, и там, в общем, уже Гитлер с той стороны нападает, она это все публикует в Лондоне в журнале Nature. И ее об этом просили молчать. А она, значит... Ну вот, в результате мы имеем бомбу. Если воробьи дерутся, как 2000 лет назад, клюни там всякое, то люди раньше дрались камнями, стрелами и так далее. И дошли вот до атомной бомбы. Все, благодаря прогрессу. Сегодня интернет. Значит... Вот, сегодня интернет. Что это значит? А это значит безграмотность полнейшая. Русский язык потеряли, разврат культивируется, пожалуйста, все прелести. То есть Ломоносов гад, в общем, да? Нет, почему гад? Я же уже сказала, что мы должны гордиться, потому что не будь у нас Ломоносова и других. То не было бы у нас, то несомненно не было бы у нас и Кюри тоже, потому что Ломоносов один из тех людей, который заложил основы мировой термодинамики. В 1745 году похлопочет разрешение читать публичные лекции на русском языке. В 1946-м о наборе студентов из духовных семинарий, о умножении переводных книг на русский язык, о практическом приложении естественных наук в России. Но в то же время печатает все свои трактаты на латинском языке и по большей части за границей. Они все в России-то практически не издавались, издавались только переводы на русский. Нет, я при этом ничего плохого сказать не могу, но не было бы этих латинских трактатов Ломоносова, той физики, да, в которой жила Мария Складовская-Кюри, и ее дочь, уже не было бы. Не было бы. И, кстати говоря, Ломоносову было очень трудно. Вы, наверное, все помните о том, как профессора Рихмана убило молнией. Он экспериментировал с молниеотводами и с электричеством, да, пытался использовать силу молнии Рихман. И Ломоносов был очень озабочен, чтобы сей случай, смерть Рихмана во время физических опытов, не был истолкован против приращения науки. Однако мне кажется, что вряд ли это стоит обсуждать, потому что все равно то, что позвало Ломоносова, или призвал Ломоносова. В общем, очень мало чем отличается от призвания пророка Ионы. Помните, который прятался в чреве кита? У нас на сайте пользователь по имени Ланиста написал о том, что он, несомненно, слышал зов и был счастлив тем, что слушается его и идет своим путем. Может быть, вот это в нем было, а в других не было умение чувствовать зов призвания. И поэтому вы как хотите, а для меня Ломоносов, наверное, сложно мне сходу говорить о Кюри, но Ломоносов и Данте, и великие титаны Возрождения, это люди, знаете, которые что доказывают? Которые доказывают, что в душе человека живет Бог, который с нашей помощью себя познает. Называйте его как хотите. Коллективным, бессознательным, космическим сознанием. Уж очень много эпитетов этому всему есть. Однако знание, несомненно, форма служения Богу и, несомненно, форма помощи Родине. И далекое предсказание о том, что Родина эта нуждается в защите, и ничто не может ее так защитить, как поиск знания соотечественниками нашими, поскольку, да, появилась атомная бомба, но каким-то образом людям тоже ведь за счет знания удалось уйти от самоуничтожения и не раз, и не два, и не три. И очень хочется надеяться, что удалось уйти от этой формы самоуничтожения навсегда, чтобы не думали пессимисты. Каким-то образом, если человек ищет знания, что-то в истории компенсирует те опасные последствия, которые могут быть. И об интернете сегодня пишут на самом деле как о начале новой эпохи. И пользователи нынешние интернета, они, конечно же, малограмотные. Но ведь мы же не знаем, что будет не то, что через 300 лет, а даже так лет через 20 очень трудно себе представить, поскольку грамотность тех, кто ищет знания, как у Ломоносова, всегда и неминуемо растет. Просто среда, Тогда была вот средой Московско-Славянско-Греко-Латинской академии, а теперь это среда интернета. И никто не говорит, что не может появиться нового человека, и что этот человек будет хуже нынешнего. И знаете, что позволяет об этом говорить? Да такие, как Ломоносов. Потому что все человек может преодолеть. Ради знания, ради того, чтобы не стать как Бог, стать Богом и научиться разумно творить вся и свою вселенную. И вот это вот верую, но иже у Господа Бога моего дураком быть не хочу, это, между прочим, тоже саморегуляция. Это выстраивание в знаний, в определенную иерархию. Иерархия, между прочим, это иерархия Бога, равная иерархии человеческой чести и достоинства. Но иже у Господа Бога моего дураком быть не хочу. Вот на этих словах я, может быть, и начал, и позвольте, закончу эту передачу. Спасибо тебе, Михаил Васильевич, за то, что мы все живы, и за то, что твой лик в университете дает понять, наука и религия, наука и вера – два разные пути к Богу. Не радикально они противоположны. Они способны помочь друг другу, если мы захотим перестать воевать и начнем друг у друга учиться. 25 ноября, в пятницу, Международный день борьбы с раком. И я бы хотел поговорить. Я получил рассылку в интернете, очень простую. В ней написано: мы ни о чем вас не просим, просто в этот день вспомните о тех людях, которые ушел от этой болезни, и помолитесь за них. Редко получаешь хорошие рассылки, но выйдите, даже в интернете они бывают.